Некоторые мечты из, казалось бы, изжитого прошлого исполняются или стремятся исполниться во сне. Это указывает на то, как легко в тонком мире осуществляются мысли. То, что не искоренено, то есть не вырвано с корнем из сознания, может вновь появиться перед ним и потребовать участия в его жизни. Это поможет понять, что встреча со стражами порога также включает в себя и встречу с образами своих собственных мыслей, когда-то продуманных, прочувствованных и очень желанных, но забытых потом и оставленных в глубинах памяти непогашенными новыми достижениями. Они оживают, встают во весь рост перед человеком в ярких притягивающих образах, увлекающих сознание в вихревые воронки. И человек, когда-то допустивший их в свой внутренний мир, подпадает снова под их власть и сочетается с ними. Это и будет поражением при столкновении со стражами порога. Если они овладеют человеком и увлекут его вниз, то означать это будет также и поражение высшей дуады. Поэтому бороться со всем неизжитым внутри надо пока еще на земле. Надо бороться и победить. Сны показывают, насколько преуспел человек в этой борьбе, ибо сон – очень искреннее состояние, обнаруживающее часто, что именно победил в себе дух и что еще имеет какую-то власть над ним. Сны показательны очень, они служат как бы испытанием на полноту изживания нежелательных качеств и дают возможность взяться за сомнение. В тонком мире после освобождения от тела изживать их очень трудно, ибо яркость и реальность тонких мысленных образований весьма препятствует этому.